Амиш и Катль стали выращивать эти продукты в избытке. Они завели торг с соседями, выменивая свой урожай на необходимые им предметы, инструменты, строительные материалы, ткани и оружие, то есть на все то, чего у них не было и чего просто так им никто бы не дал. Но нельзя не признать, этот народ сумел быстро перенять достижения соседей, а в чем-то, например, в военном деле, и опередить их. И хотя теперь твои сородичи уже не употребляли в пищу скромный сорняк мешекин, позволивший им пережить трудные времена, они сохранили взятые в его честь имя. Ныне слово «мешеко» известно повсюду. Но при всем внушаемом почтении или страхе означает оно всего-то навсего. Учитель намеренно выдержал паузу, улыбнулся, и мое лицо вспыхнуло снова, когда весь класс дружно выкрикнул: «Народ сорняка!» «Я так понимаю, юный господин, что ты пытался научиться читать и писать собственными силами?» Наставник по словесному знанию сказал это с таким видом, словно сильно сомневался в том, что с помощью самообразования возможно добиться на этом поприще какого-либо успеха. «И полагаю, у тебя имеются образцы твоей работы?» Я почтительно вручил ему длинную, сложенную гармошкой ленту из скрепленных между собой полосок грубой бумаги, книгу, которой весьма гордился. Символы были начертаны мною с величайшим старанием и раскрашены яркими переливающимися красками, подаренными мне Чималь. Господин наставник взял мою самодельную рукописную книжицу и стал медленно ее разворачивать. В своей работе я запечатлел эпизод из нашей истории, относящийся к тому времени, когда Меш и Катль только что пришли в эту долину. Самым могущественным из всех населявших ее племен было тогда племя Каалхуа. Когда вождь Каалхуа Кошкок объявил войну народу Шочимилько, он предложил новоприбывшим Меш и Катль участвовать в ней в качестве его союзников. Те согласились. Поход увенчался победой, и Каалхуа стали похваляться захваченными пленниками. Тогда у Меш и Катль взятых в плен не оказалось вовсе. Кошкок обвинил новых союзников в трусости, но тут наши воины развязали свои мешки и выспели перед вождем целую груду ушей, причем только левых, отрубленных у поверженных им Шочимилько. Кошкок был повергнут в изумление, а Меш и Катль с тех пор стяжали славу бойцов, с которыми нельзя не считаться. Думаю, что мне очень хорошо удалось изобразить этот эпизод. Особенно я старался передать несчетное количество левых ушей и выражение изумления на лице Кошкока. Я самонадеянно ждал от учителя, если не восторга, то в всяком случае похвалы. Но он лишь хмурился, вновь и вновь просматривая страницы, переводя взгляд с одной стороны на другую, а потом, наконец, спросил: «А в каком направлении все это следует читать?» «У нас на Шолтакане принято листать страницы слева направо», — озадаченно ответил я. «То есть каждую полоску можно читать слева направо?» «Я не про то», — отрезал он. «Мы все обычно читаем слева направо, но ведь в твоей книге отсутствуют какие-либо указания на то, что читателю следует поступать именно так». «А какие еще указания?» — растерялся я. «Ну, предположим, тебя попросили выполнить надпись, которая должна читаться в каком-либо ином направлении, скажем, на фризе храма или на колонне, где архитектура требует, чтобы надпись читалась справа налево или даже совершенно по-другому, сверху вниз». Подобное просто не приходило мне в голову, в чем я честно признался. «Когда писец изображает двоих людей или богов, занятых разговором, они, естественно, должны быть обращены лицами друг к другу», — нетерпеливо продолжал учитель. «Однако всегда следует помнить общее правило. Лицам большинства изображаемых фигур следует быть обращенными в том направлении, в ком читается надпись». Я сглотнул, и, кажется, довольно громко. «А ты, выходит, так и не уразумел этого элементарного, основополагающего правила?» Язвительно осведомился наставник. «И у тебя хватило дерзости продемонстрировать мне свою писанину?» Он швырнул мне книгу, даже не удосужившись ее сложить. «Завтра приступишь к занятиям по письму. Учиться будешь вон в той группе». И наставник показал на кучку учеников, собравшихся вокруг одной из беседок. Тут лицо мое моментально вытянулось, а гордость испарилась. Даже издалека было видно, что все ребята в группе вдвое меня моложе и намного меньше ростом. «Разумеется, Мне казалось обидным и унизительным заниматься вместе с мелюзгой и начинать изучение таких вроде бы любимых мною предметов, как письмо и история, с самого начала. Можно